Глава 22. Статуэтка. Первое время после ухода Донага я не могла поверить в то, что осталась одна, в чужом доме и с чужой жизнью. Я думала о том, чтобы снова обратиться за помощью к дяде, но не позволяла гордость и, честно говоря, не позволял страх. Вельд, конечно, никогда не был патриотом, но свое отношение к вампирам он показал вполне ясно. Какова будет его реакция на мою новую сущность, если даже Донаг отказался от меня? Я не знала. Я смотрела в зеркало, внимательно вглядывалась в черты своего лица, пытаясь отыскать изменения, но не видела ничего. Это была я. Ровно такая же, как и в бытность свою эльфом. Кожа стала чуть бледнее, но я и так никогда не могла загореть. В глазах иногда отблескивали странные искры, но только если я не ела слишком долго. Первые дни за окнами лили дожди. Ивон сидела в гостиной особняка, кутаясь в плюшевый плед, а Тару читал ей книгу и гладил по голове. Ивон здорово досталась в ту роковую ночь, так что я вообще была немного удивлена, что она могла передвигаться по дому. Подробности их разговора с Даном она излагать не стала, сказала мне лишь одно — Дан был недоволен. Это я поняла и сама. Но сколько бы ни спрашивала я, что именно между ними произошло, вампирша упрямо молчала. Ивон сидела дома, а я гуляла. Будто инстинктивно хотела надышаться в последний раз, попрощаться с дневным светом, пусть и настолько тусклым. По ночам я почти не спала, заставляя себя привыкнуть к новому режиму. Да и не хотелось спать. Голова вечно болела от мыслей о Дане. То и дело я пускала в ход магию, чтобы взглянуть на него. Дан ушел куда-то на север. Я видела трактиры, дороги, незнакомых людей и бессмысленные разговоры, которые не имели для меня значения. Однако чем дольше шло время, тем слабее становилась наша связь. А видение короче и туманнее. Однажды ночью я поняла, что больше не могу увидеть его, как ни стараюсь. Я промучилась до самого утра, а потом весь день просидела в гостиной, подтянув колени к груди и пытаясь смириться с мыслью, что больше его не увижу. Гулять мне уже не хотелось, тем более что наступила зима. Погода стояла солнечная, и нам приходилось задергивать многослойные шторы еще до рассвета, чтобы отраженный от сугробов свет не попадал на наши тела. Именно так я впервые обожглась и ощутила с абсолютной ясностью. Я — мертвец. Порождение тьмы. Через сутки после того, как я потеряла связь с Даном, мы с Ивон поговорили второй раз за все прошедшее время. Обычно мы здоровались и расходились по своим комнатам. Единственный наш разговор произошел сразу после ухода Дана, и вот теперь мы говорили опять. «Ты больше не миньон», — сказала Ивон. Я заметила. Буркнула я, ощущение безысходности сменилось злостью, и мне, не переставая, хотелось крушить все вокруг. «Это значит, что твоя сила отлична от той, что была раньше, и ты должна научиться обращаться с ней. А еще, чтобы обрести силу, ты должна есть». Я посмотрела на нее невидящими глазами. «До сих пор я обходилась без этого». Взгляд Ивон стал насмешливым. «Конечно». «Надо думать, ты не заметила этот очаровательный привкус в вине и томатном супе?» Я опустила голову и уставилась на ковер. «В самом деле, было бы глупо полагать, что я могу не есть даже дольше, чем Дан, а Ивон подстроила все на удивление изящно». «И что ты хочешь?» «Я? Ничего. Запомни это раз и навсегда. Я буду обучать тебя, но это нужно не мне. Это...» «Этика. Ни один сир не может выпустить в мир необученное дитя. Если мы начнем нарушать этот закон, то империя погрязнет в дикости. Но я обязана лишь разъяснить тебе основы. Научить выживать и соблюдать законы. Буду ли я делать что-то еще, зависит только от того, как будешь себя вести ты сама». «Сир», — выплюнула я, поднимая на нее глаза. «Что-то ты не слишком вспоминала о своих обязанностях в прошедшие полгода». «Не смей предъявлять мне претензии», — Это второе, что ты должна запомнить. Сир прав в любом случае. Я откинула голову на спинку дивана. Все как у нас, или вернее у них. Я будто бы снова оказалась в доме отца и снова не имела права говорить без его дозволения. «Только потому, что ты пока вызываешь у меня симпатию», — продолжила Ивон тем временем, — «я буду считать твои слова вопросом и отвечу на этот вопрос. Я не трогала тебя, потому что в этом не было смысла. Около трети детей отказывается есть после обращения. Половина жалеет о том выборе, который они сделали, даже если обращение проводилось с их согласия». «Бывает и без согласия?» — спросила я равнодушно. «Конечно. Но это не важно. После смерти мы начинаем новую жизнь. Как не имеет значения, хотели ли мы рождаться в первый раз, так и не имеет значения и то, как мы родились заново. Даже те, кто был обращен насильно или случайно, в итоге часто находят преимущество в своем положении. Все решает время». «Все решает время», — повторила я, выпрямляя спину и глядя теперь на Ивон. «А ты знаешь, что эльфы не умеют забывать? Полагаю, об этом тебе следовало подумать, пока ты еще была эльфом». Ответить мне было нечего. Глупость, которую я совершила, я сделала по своей воле. Полагаю, если бы мне отказала и Ивон, я стала бы приставать к Тару или еще к кому-то, и рано или поздно добилась своего. Так стоит ли возлагать свою вину на других? «Хорошо», — сказала я. «Я готова». Так началось мое обучение. Вопреки угрозам, Ивон оказалась мягкой и заботливой наставницей. Иногда даже слишком заботливой, но и этого следовало ожидать. Впрочем, в отличие от Илмара, она никогда не настаивала и никогда не переходила границ. Первые кормежки дались мне нелегко, и мне все же пришлось прибегнуть к помощи Ивон. Однако, поняв, что я не собираюсь идти на ответные услуги, Ивон сначала переложила обязанности по моему кормлению на Тару, а затем стала нанимать мне мальчиков в ближайшем борделе. Дело застопорилось еще на какое-то время, потому что если я еще могла подпустить к себе двух знакомых вампиров, каждый день отиравшихся вокруг, а иногда даже помогавших мне переодеваться, то чужие человеческие мальчики в постели вызывали откровенное отвращение, и передать им что-либо я не могла просто физически. Однако через некоторое время мы решили проблему к обоюдному согласию и к выгоде для Ивонова кошелька. Шел уже 10-й год нашего странного сожительства с Ивон. Я многому научилась и заметно успокоилась, хотя образ Данага то и дело возвращался в мои мысли. Я попросила Ивон выделить мне другую спальню, потому что чертова картина, висевшая над нашей с ним постелью, каждый раз напоминала мне о нашей последней встрече. Я чувствовала себя глупой девочкой, стоявшей на коленях у ног властелина и приносившей ему свои бесполезные дары. Злость то и дело сменялась обидой, обида чувством вины, а вина снова злостью. И, переехав в другой флигель, я все так же приходила смотреть на картину, а уходя, пыталась увидеть, что делает Дан теперь. Впрочем, в отдельном жизнь входила в какое-то еще странное для меня, но вполне естественное для Ивон русло. Мы много времени проводили вместе, хотя все еще цапались по пустякам. Она не прибегала к своим возможностям сира, а я старалась вовремя закрывать рот. И вот когда 11-я осень начала отсчет своих дождливых дней, в нашей размеренной жизни произошли изменения, неожиданные для нас обеих. С наступлением вечера мы, как обычно, отправились на постоялый двор в одной из деревушек империи. Места мы всегда выбирали разные, потому что обе любили свободу и не любили каждую ночь наблюдать одни и те же кислые лица. Заведения бывали дорогими, а бывали совсем простенькими, потому что обе мы знали, что и в дерьме можно найти бриллиант. Как ни странно, в определенных вещах мы с Ивон оказались вполне схожи. «Ничего не вижу», — пожаловалась Ивон, обводя взглядом потертые столы и недорогие гобелены на стенах. «Пятый мир» стоял на перекрестье дорог, соединявших четыре провинции, И здесь всегда было много представителей любых рас, так что это место мы любили особенно. А вот тот, я ткнула пальцем в смазливого солнечного в поношенной белой робе, кутавшегося в плед в уголке у камина. «Хранитель», — поморщилась Ивон. «Как жахнет огнем по башке в самый ответственный момент». «Да ладно тебе». Я опустилась на высокий стул у стойки и знаком попросила бармена принести нам две кружки пива. Так увлечется, что все заклятия забудет. «Думаешь?» Ивон хмыкнула, облокотилась о стойку, все еще стоя лицом к залу и рассматривая посетителей. «А ты что-нибудь выбрала?» Я подняла голову, вглядываясь в зеркало, висевшее у бармена за спиной. «Вон тот, рыжий, с луком за плечом. Ты с ним уже ходила. Влюбилась, что ли?» Я нахмурилась и попыталась припомнить рейнджера, о котором мы говорили. «Симпатичный, да. Но я была почти уверена, что вижу его в первый раз». «Не помню», — сказала я. «Точно тебе говорю? О, сейчас проверим». Наши взгляды встретились в зеркале, и рейнджер, отделившись от стены, двинулся к нам. Я незаметно поправила ворот рубашки, я все еще предпочитала эльфийскую одежду многослойным костюмом вампиров, но вот носила ее теперь так, как нравилось мне, не слишком думая о соблюдении чужих приличий. «Рия!» — услышала я мелодичный голос над ухом и мысленно выругалась. Я обернулась к Ивон в поисках поддержки. Та обворожительно улыбнулась и протянула ему руку, намекая на необходимость поцеловать. «Благородный Равинель, что вы делаете в подобном?» Не обращая внимания на ее потуги, рейнджер прошел мимо и положил ладонь на стойку справа от меня. Ивон развела руками, делая вид, что сожалеет. «Равинель», — повторила я. Благодаря Ивон я, по крайней мере, узнала его имя. «Ты так неожиданно исчезла, а наша ночь была прекрасна, как...» Я проследила взглядом за тем, как Ивон продвигается к камину, где сидел тот самый эльф в белом балахоне. Мой же ужин грозил накрыться. Впрочем, я посмотрела на Равинеля и улыбнулась. «Не поем, так хоть перекушу». «Здесь не лучшее место, чтобы это обсуждать». Взяв его за руку, потянула рейнджера к выходу. Горячая венка на его запястье пульсировала под моими пальцами, заставляя дышать в такт ударом пульса. Мы оказались на улице. «Рия», — выдохнул он, когда я прижала его к стене, совсем рядом с выходом. Я поймала его взгляд, и через секунду зеленые глаза подернулись дымкой. Быстро, стараясь закончить раньше, чем кто-то пройдет мимо, я впилась зубами в его шею и сделала несколько глотков. Силы в ней оставалось совсем мало, но метод Ивон работал исправно. Трахнуть, выпить и трахнуть на дорожку еще раз. Я усадила на землю неподвижное тело. Проверила, бьется ли пульс на шее, все было в порядке, распрямила спину и свистнула, призывая Виверну. Ивон наверняка будет злиться, что я смылась без предупреждения, но она вполне могла развлекаться до утра, а мое дело было сделано. Вскочив в седло, я направила рептилию к дому. Уже у ворот меня накрыла смесь запахов, которая не вязалась ни с чем в нашей усадьбе. Дубленая кожа, пепел и что-то еще. Смутно знакомое, но давно забытое. Я опустила руку на гарду меча и осторожно двинулась в сторону особняка, прислушиваясь к случайным звукам. Распахнув дверь, замерла на пороге, пытаясь понять, что происходит. У дальней стены стоял парень лет 25 на вид. У него были рыжие, чуть вьющиеся волосы, собранные в косу, едва достигавшую лопаток, и слегка курносое лицо. От парня пахло человеком. В руках он держал одну из безделушек, которые во множестве были расставлены повсюду в доме Ивон. Фарфоровую фигурку, изображавшую воина Востока с полуобнаженным мечом. Он внимательно разглядывал что-то в этой фигурке, а Тару стоял рядом с ним, сложив на груди руки. Слуга ему явно не доверял, но выгонять из дома и не думал. Едва я ступила на паркет, парень быстро и как-то хищно обернулся ко мне, хотя я была уверена, что ни единого звука не издала. Но при виде меня напряженное ожидание на его лице тут же сменилось открытой радостью. «Госпожа Ториэль!» — выдохнул он, а потом шагнул ко мне, но замер в полушаге, заметив, видимо, что я не двигаюсь. «Ах, чтоб его! И вон нету рядом, чтобы подсказать, кто это такой!» «Госпожа Ториэль!» — парень неловко улыбнулся и осторожно опустил статуэтку на какую-то полочку. «Вы не помните меня?» Он завел руку за плечо, будто бы потягивался, а я крепче сжала эфес, приготовившись к нападению. И парень в самом деле достал оружие, скрывавшееся в его развалившейся теперь косе, острую стальную шпильку, усыпанную кораллами. Секунду я смотрела на украшение, не веря своим глазам. «Шин!» Губы мои невольно расплылись в улыбке. Вот уж кого я не вспомнила ни разу за эти годы, хоть и стоило бы. Он-то уж точно не стал бы ни в чем меня упрекать. Ответить Шин не успел, потому что в глубине комнаты прозвучал сухой кашель. Я замерла. Вряд ли по столь короткому звуку можно было бы опознать голос, если бы только этот голос не принадлежал ему. Медленно опасаясь обмануться, я подняла глаза туда, где в дверном проеме стояла фигура, закутанная в черный плащ. От него пахло озоном и тем самым знакомым, что я так и не смогла определить. Теперь это были не фиалки, что-то куда более личное, всегда означавшее для меня его. Я стояла как идиотка и не знала, что могу сказать, чтобы не прогнать этот сон, пусть даже предназначенный не мне, и мне было плевать на Шина, снова растерянно улыбавшегося и смотревшего на меня глазами полными надежды. «Я приехал поговорить». Голос бархатом коснулся сознания. Хотелось закрыть глаза и утонуть в нем, как это было в самом начале, когда мы еще не знали друг друга и не думали ни о чем. И вон нет. Я прокашлялась, потому что мой собственный голос показался мне чужим. «Я знаю». Данак вышел на свет. «Я хотел поговорить с тобой». Я облизнула губы. Вопросов было море, но, проклятие, говорить я не хотела. «Таро», — сказал Дан, — «покажи Шину усадьбу, ему будет интересно». Таро поклонился, я заметила это боковым взглядом, потому что никто из нас так и не обернулся в его сторону. Слуга приглашающе взмахнул рукой, и Шин двинулся за ним на улицу. Не оборачиваясь, я прикрыла дверь, а в следующую секунду обнаружила себя прижатой к стене. Что-то звякнуло позади меня, и как в тумане я увидела осколки несчастной статуэтки. Спина уперлась в какое-то зеркало, которое через пару секунд лопнуло, рассыпая осколки, но это было неважно. Холодные губы так плотно прижались к моим губам, что я едва успела впустить его глубже, ухватилась руками за плечи, стараясь не упасть, потому что Дан перестал держать меня и рванул в стороны края рубахи так, что украшавшие ее самоцветы покатились по паркету. Я подалась вперед, прижимаясь к нему вплотную, и тоже попыталась содрать с него плащ. Ткань треснула, и ошметки осели на пол. А я принялась пробираться дальше, также не обращая внимания на рвущуюся под моими пальцами одежду, пока, наконец, наши тела не соприкоснулись. Я с трудом освободилась от его губ, только чтобы вжаться лицом в его волосы и вдохнуть его запах, неожиданно оказавшийся родным. Дан тяжело дышал, как будто сердце вампира может ускорить свой бег, как человеческое. Под бедрами соднило. Осколки, то ли стекла, то ли фарфора, впивались в тело сквозь штаны, но последнее, о чем я могла бы попросить, чтобы он меня отпустил. Я боялась заговорить, потому что понятия не имела, какие слова могут напомнить ему, что мы больше не вместе. И Данак заговорил первым. Не очень внятно и не очень длинно. «Риа», — выдохнул он, оторвал от себя мою голову и снова впился в меня губами. Я скользнула руками по его спине и опустила их ниже, сжимая ягодицы и заставляя плотнее вжаться в меня. Вопросов не было. Только снова затрещала ткань и стукнул от чертов Ивона в полированный столик чей-то сапог. Кажется, мой. Он все видел, но не остановился ни на миг, и если бы остановился, я бы, наверное, его убила. «Рия», — шептал он, и мне казалось, что я сплю, потому что наша встреча снилась мне слишком много раз, но боль была лучшим доказательством того, что все происходит наяву. Он наполнил меня, и я принялась в выступлении толкаться ему навстречу, не смея попросить ни о чем. Теперь уже Данак прижимал меня сильнее и гладил по спине, целовал плечи и грудь, шею и виски, все, что попадалось на пути. Только теперь я осмелела настолько, чтобы выдохнуть ему в шею. «Дан!» А потом еще долго сжимала его плечи, боясь отпустить, и прятала лицо у него в волосах, опасаясь, что он узнает меня и, узнав, прогонит. А он держал меня как пушинку, не говоря ни слова. И лишь спустя вечность в голове у меня прозвучало тихое «Прости, я без тебя не могу». Я чуть отстранилась, заглядывая ему в глаза. Я безумно боялась встретить тот самый взгляд, но глаза Дана были просто грустными, как всегда. Я осторожно провела пальцами по его волосам, пытаясь ощутить давно забытую шелковистую мягкость. «Дан», — прошептала я, и мне показалось, что голос дрогнул. «Я тоже. Я люблю тебя. Прости».